Невысокий, широкоплечий мужчина с белокурыми вьющимися волосами, лицом беспечного ангела, втолкнул шакала в прихожую небольшого бревенчатого дома. Затем вошел сам и защелкнул за собой дверь. «Выключатель слева», — подсказал шакал. Болтун нашарил выключатель, и в прихожей вспыхнул свет. Болтун огляделся. Прихожая была довольно большая, но в ней почти не было мебели. Обои были потерты, паркет слегка поскрипывал под ногами. «Я думал, здесь будет шикарнее», — заметил Болтун. Шакал покосился на ствол пистолета, направленный ему в грудь, пожал плечами. «Я редко здесь бываю. К тому же я всего несколько месяцев назад вышел в отставку. Еще не успел окружить себя комфортом». «Ладно, неважно. Что дальше?» «А дальше нужно открыть сейф и достать деньги». «Какие деньги?» — насторожился Болтун. «Ты же говорил про алмазы». «Алмазы», — кивнул шакал. «Конечно, алмазы. Я просто оговорился». «За базаром следи», — недовольно проворчал Болтун. «Веди к своему сейфу». «А когда это мы перешли на «ты»?» — прищурился шакал. «Прямо сейчас». Болтун слегка качнул стволом пистолета. «Веди к сейфу». Шакал, руки которого были по-прежнему стянуты за спиной, послушно зашагал вперед. «Помни о своем обещании», — негромко проговорил он. «О каком еще обещании? Ты обещал взять только половину». «А, ты об этом?» — Болтун усмехнулся. «Конечно, само собой». Они вошли в гостиную. «Свет справа», — подсказал шакал. Болтун щелкнул клавишей выключателя. При свете люстры он оглядел убогую обстановку гостиной и усмехнулся. «Да, ты аскет. Я уже говорил, что редко здесь бываю», — мрачно отозвался шакал. «Сейф за шкафом. Веди». Они прошли через гостиную и остановились возле шкафа. «Ну и где?» — прищурился Болтун. Шакал кивнул подбородком на стену. «Картину видишь? Сними ее и увидишь сейф». Болтун протянул руку к дешевой репродукции Вайзовского в деревянной рамке, ухватил за угол и сорвал репродукцию с гвоздя. «И впрямь сейф», — улыбнулся Болтун, увидев железную дверцу. Шакал двинулся было к нему, но наемный убийца тут же направил на него пистолет. «Стой, где стоишь», — холодно сказал он. «Я просто хотел помочь», — пожал плечами шакал. «Ты ведь не знаешь нужную комбинацию цифр». «Я тебя отсюда услышу». Болтун переложил пистолет из правой руки в левую и снова навел его на шакала. «Диктуй». 29, — начал диктовать шакал. Болтун протянул правую руку к сейфу и отщелкнул на диске набора сначала двойку, затем девятку. «Дальше», — скомандовал он. 30. Вдруг шакал осекся. За окном заурчал мотор подъезжающей машины. Болтун сделал знак шакалу молчать и замер сам, весь превратившись в слух. Мотор урчал совсем близко. «Кто это?» — быстро спросил Болтун. Шакал пожал плечами. «Понятия не имею. Может, проедут мимо?» И вновь оба затихли, напряженно вслушиваясь в звуки, доносящиеся с улицы. Моторы умолкли, хлопнули дверцы машины. Скрипнула калитка. «Они идут сюда», — шепнул Болтун, хмуря брови, и свирепо взглянул на шакала. «Что это за канитель? Кто они?» «Не знаю», — так же тихо ответил шакал. Послышался звук приближающихся шагов. Болтун скинул руку и прижал ствол пистолета к скуластой щеке шакала. «Если решил со мною поиграть, первая пуля достанется тебе», — сказал он. Звук шагов оборвался, и тут же зычный мужской голос крикнул: «Болтун! Эй, Болтун!» «Мы знаем, что ты здесь», — пробасил второй голос. «Мы висели у тебя на хвосте». «Тю!» — усмехнулся шакал, насмешливо глядя на Болтуна. «Да эти парни явились сюда по твою душу». «Заткнись!» — тихо рявкнул Болтун. «Верни нам деньги общака, и мы тебя не тронем», — крикнули с улицы. Шакал изумленно взглянул на Болтуна. «Ты украл деньги воровского общака?» — не веря собственным ушам, спросил он. Болтун ничего не ответил. Шакал тихо присвистнул. «А я думал, что это я сумасшедший. Ты понимаешь, что ты уже не жилец? Заткнись!» «Черт, да ты меня в это втянул!» «Я сказал, заткнись!» «Болтун!» — Снова крикнули с улицы. «Если ты не выйдешь к нам с деньгами, мы подпалим хату и выкурим тебя оттуда, как крысу. Даем тебе 3 минуты на размышление. Время пошло». Голоса за окном умолкли. «Что ты думаешь делать?» — осведомился шакал, с интересом глядя на Болтуна. «Вызову милицию», — с холодной иронией ответил тот. Болтун поднял со стола пепельницу и швырнул в лампочку. Лампочка цокнула, и комната погрузилась в темноту. «Судя по голосам, их там 3 или 4, — сказал шакал. Болтун подошел к окну и осторожно выглянул на улицу. 3 за деревьями и еще 1 в машине, — сказал он. — Я их сделаю». «Может быть, — задумчиво проговорил шакал, — а может быть и нет. Я уверен, что воры послали за деньгами своих лучших бойцов. Если это так, то одному тебе с ними не справиться. И что ты предлагаешь?» — шакал прищурил недобрые глаза. «Болтун, мы с тобой в одной лодке, — тихо сказал он. — Если они до тебя доберутся, мне тоже конец. Развяжи меня, и я помогу тебе разобраться с ними». Болтун задумался. «Соображай быстрее, — поторопил его шакал. — Если ты меня не развяжешь, мы трупы». Болтун откинул с лица белокурую прядь. «Не знаю, кто для меня опаснее, ты или они, — проворчал он. Шакал пожал плечами. «Ты должен рискнуть, другого выхода нет». «Да, похоже, ты прав. Ладно, поворачивайся». Шакал повернулся спиной и подставил руки. Болтун быстро стянул с его запястья пластиковый хомут. «Ох!» — вырвался из груди шакала вздох облегчения. Он осторожно потер опухшие запястья и из-под лобья взглянул на Болтуна. «Ствол вернешь, или я должен душить их голыми руками?» Болтун достал из кармана куртки пистолет и протянул его шакалу. «Держи». Шакал взял пистолет, выщелкнул обойму, удовлетворенно кивнул и вставил ее на место. «Порядок». «Эй, Болтун!» — снова крикнули с улицы. «Время истекло». «Как будем действовать?» — быстро спросил шакал. Болтун задумчиво наморщил лоб. «Они не знают, что ты здесь», — сказал он. «Я с ними малость побеседую, а ты попробуй обойти их сзади». «Хорошо. Кстати, видишь на стене рубильник? Ну?» «Когда я начну стрелять, опусти ручку вниз». «И что произойдет?» «Включится прожектор на крыше, и двор будет как на ладони. Понял». «Болтун, что ты решил?» — крикнули со двора. «Тяни время», — шепнул своему партнеру шакал, повернулся и быстро зашагал к выходу. «Я не хотел убивать ваших корешей!» — крикнул Болтун. «Клянусь! Они сами нарвались на пуль!»